Здравствуйте, дорогие друзья. После эфира «Гаджеты-убийцы» пришло несколько вопросов, которые можно вот так вот объединить вместе и сказать, а как ребенку в современности эти самые гаджеты не давать в руку? И часто говорят так, я стараюсь ребенку в руки гаджеты не давать, вот эти самые айфоны, смартфоны и так далее. Я его стараюсь занимать. Я понимаю, что я ответственен, либо ответственна за будущее ребенка, поэтому я играю, я занимаю, мы там много чего делаем, ребенок развивается. Но как только я отхожу от ребенка, сразу в его руке появляется вот этот самый гаджет. Я не могу за всем уследить. Давайте эту тему вот разберем, потому что этот пример очень-очень часто встречается, и он очень важный. Итак, я задаю всегда вопрос, а для чего у ребенка вообще в руках оказывается гаджет? Какая цель этого гаджета? Знаете, что я слышу в большинстве случаев? Чтобы позвонить, связаться с родителями. Меньше случаев, когда, ну, посмотреть какой-то мультфильм. И совсем-совсем меньше для того, чтобы поиграть. Вот, к счастью, те люди, которые ребенку отводят роль игрока на гаджетах, их меньше, их подавляющее, пока меньшинство. Это меня радует. Тех, которые говорят с точки зрения посмотреть мультиков, меня, конечно, разочаровывают, потому что уже даже офтальмологи говорят, ни в коем случае ребенку нельзя давать гаджет. Это убивает его зрение. Психологи говорят, ни в коем случае нельзя давать гаджет, чтобы он смотрел там на нем мультики самостоятельно, один, без пояснения, потому что это здоровье портит. Ребенок сидит, не двигается, ну, зрение, понятно, портит. Еще и у него психика перестраивается только на потребление и только вот отсюда. То есть он еще индивидуалист растет. Но об этом было рассказано в передаче «Гаджеты-убийцы». А вот те, которые говорят как средство взаимодействия, вот этим меня порадовали люди, их большинство. Однако я сразу задаю вопрос, а для того, чтобы было взаимодействие, чтобы можно было позвонить маме, папе, бабушке, другу, подруге, нужен вот такой гаджет, либо достаточно сотового телефона? И это является каким-то откровением, может быть, даже божественным для большинства людей. А что, так можно было, да? Что, можно вот купить такую маленькую штучку там, за 100 рублей или там, за 200 рублей, туда вставить симку, и в случае необходимости ты позвонишь? Я говорю, да, можно. Вы же сказали, как средство связи, как средство коммуникации, а не как развлекательный центр, не как компьютер. А получается, вы даете ему компьютер, а говорите про средство связи. Если уж говорите про средство связи, дайте ему телефон. Кнопочный, где забит вот эти номера, папа, мама, бабушка, дедушка, такой, друг, подруга, там, полиция, ну еще что-то, да, вот забить сразу перечень, там, 10 номеров или 20 номеров, пускай ребенку в кармане лежит. Во-первых, если потеряет, не жалко, во-вторых, меньше проблем, потому что он не будет его просто хватать, а будет брать только когда надо, и всегда он будет на связи. Полезно? Полезно. Вот большинство людей это в голову не приходит, что, оказывается, можно пользоваться телефоном как телефоном, потому что у них уже заложена заноза, что в руке должен быть не телефон, а гаджет, но который исполняет роль телефона. Вот если вы это поймете, то тогда многие проблемы, связанные с тем, что должно быть у ребенка, решат сами по себе. И имейте в виду, что запрещать просто так ребенку ничего нельзя. Если вы будете запрещать, он будет искать способы решения поставленных задач. А задачи не такие. Развлечения. У других же есть. Значит, надо развлекаться. Поэтому с ребенком надо заниматься. С ребенком надо читать. Нужно его учить читать, повторять, осознанно повторять. И понимать, что он делает, говорит, для чего он говорит. Логику развивать. Понимание этого мира развивать. Что для чего? Кто он такой? Задавать ему вопрос, для чего ты пришел в этот мир? И телефон тогда отходит на второй план. Если вам надо посмотреть какие-то там мультики или что-то еще, смотрите вместе, но только на большом экране, чтобы глазки не портились. И вместе, опять же, для того, чтобы вы обсуждали, а как герой себя ведет, а что запомнилось, а расскажи, а кто правильно сделал, кто неправильно, а на твой взгляд, ты сам бы так сделал или нет, а кто из твоих друзей так себя ведет, а ты сам так себя не ведешь. Общайтесь. Не просто просмотр мультиков, а должен быть просмотр через сознание. И еще одно. Ни в коей мере ребенку на ночь не включайте современные мультики, где активные действия, где громкие звуки, где вот такие вот голоса. Вот это вот не включайте. Это ни в коей мере нельзя. Ребенок, который на ночь смотрит искаженные лица, искаженные фигуры, примитивные фигуры, искаженные голоса, активные какие-то действия, клиповые, спит хуже, чем тот, который посмотрел спокойный, красивый, например, мультфильм, либо какую-то картинку, либо с которым вы что-то лучше даже прочитали и поговорили просто на ночь. Ни в коей мере никогда не включайте даже на большом экране вот таких раздражителей. И постарайтесь вообще не включать на ночь мультфильмы, даже на большом экране. Ни один мультфильм, даже самый светлый, самый ласковый, самый красивый, самый нежный, не заменит материнского, отцовского, бабушкиного, дедушкиного общения. Не заменит живого разговора. Не заменит присутствие живого человека. Если вы хотите, чтобы у вас вырос человек, наследник ваш, наследник великого рода, то он должен общаться с человеками и как можно больше. И тем более перед сном, когда он умирает в этом мире, выключается из этого мира и переходит в мир иллюзий, майи, сна и отдыха. Вот то, что вы ему заложите перед сном, что у вас было днем, то у него и будет происходить в голове. Вот так он и будет спать, вот так он и будет перерабатывать, и так он будет закладывать все вот эти установки в себя. Надеюсь, что эта передача для вас будет полезной. Надеюсь, что вы сделаете правильные выводы и начнете задумываться, что нужно вам. И отвечать правильно на поставленный вопрос. Если вам нужно позвонить, то нужен телефон, а не гаджет. И если вам нужно накормить, то значит нужна не сладость. И если вам нужно положить ребенка спать, не надо ему давать смотреть какой-то мультик. Надо с ним поговорить, его уложить по-человечески, как дитя свое, а не как какой-то очередной гаджет, какой-то завелся, тамагочи в вашей квартире, который сам по себе существует. В очередной раз благодарю всех тех, кто поддерживает Народное Славянское Радио. Без вашей поддержки нам не выжить, поэтому тот, кто поддерживает, понимает необходимость донесения древних знаний, развития знаний о нашей родовой культуре, о том, как нам жить, что нам делать, как стать хозяином жизни. Низкий вам поклон. Благодарю всех тех, кто присылает интересные вопросы. На сим я с вами прощаюсь, желаю добра, увидимся и услышимся. Быть добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!